И вот еще что. Обычная охота тут не годится. Зверь же не оставляет следов. Оставлял бы, ты бы увидел. Скорее всего, он с дерева на дерево перемахивает, вроде этих. Ну как их? Вокруг закивали. Так что тут еще подумать надо. Хрюша снял покалеченные очки и принялся протирать уцелевшее стеклышко. Ральф, а мы-то как же? Рог не у тебя. На, держи. Так я вот чего, мы-то как же? Вдруг зверь придет, когда вас не будет? Я плохо вижу. Если я напугаюсь... Джек перебил презрительно. Но ты-то вечно пугайся. У меня рог. Рог, рог, заорал Джек. При чем тут это? Сами уже знаем, кого надо слушать. Много ли умного Саймон или Билл или Уолтер скажут? Кое-кому пора бы заткнуться и сообразить, что не им решать. Это было уже слишком. Кровь прилила к щекам Ральфа. Рог не у тебя. Сядь. Лицо у Джека побелело. Веснушки выступили четкими коричневыми крапинками. Он облизнул губы и не сел. И это уж дело охотников. Все смотрели на них во все глаза. Хрюша от греха подальше сунул рог на колени к Ральфу и сел. Нависала гнетущая тишина. Хрюша затаил дыхание. «Нет, это дело не только охотников», — выговорил наконец Ральф. «Зверя же так не выследишь. И неужели ты не хочешь, чтобы нас спасли?» Он повернулся к собранию. «Хотите вы или нет, чтобы нас спасли?» И опять посмотрел на Джека. «Я уже говорил, главное — костер. А сейчас он, конечно, погас». И опять его взяла злость. Она выручила его, подхлестнула, придала духу, он перешел в атаку. «Соображаете вы все или нет? Надо же костер зажечь!» «Об этом ты не подумал, да, Джек? Или, может, никто и не хочет, чтобы нас спасли?» «Ну нет, чтоб спасли, кто же не хочет? Тут уж все ясно». И перевес снова одним махом был на стороне Ральфа. Хрюша выдохнул со свистом, снова глотнул воздуха, задохнулся. Он привалился к бревну, разевая рот, и к его губам подбирались синие тени. На него не обращали внимания. «Ну-ка вспомни, Джек, может, есть на острове место, где ты еще не был?» Джек нехотя ответил. «Если только... А, ну да, помнишь, в самом хвосте, где скалы навалены? Я подходил совсем близко, там такой перешеек, и другого подступа нет. Может, там он и живет?» Все сразу загалдели. «Тихо! Ну ладно, пойдем туда. Если там зверя не окажется, заберемся на гору, посмотрим оттуда и костер разведем. Пошли! Сперва надо поесть, потом пойдем». Ральф помолчал. «Копья, наверное, все же захватим». Они поели, и Ральф повел старших вдоль берега. Хрюшу так и оставили валяться на площадке. День, как и все эти дни, обещал солнечную баню под синим куполом. Его еще не поволокло зыбящейся дымкой, и потому берег убегал плавной дугой очень далеко, пока не сливался в одно с лесом. Ральф выбрал тропку вдоль пальмовой террасы, не решаясь спускаться на раскаленный песок. Он предоставил Джеку идти впереди, и тот выступал с комическими предосторожностями, хотя они бы заметили врага уже с 20 ярдов. А сам Ральф, радуясь тому, что на время избавился от ответственности, замыкал шествие.